Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. 10-я серия. В жизни все сложно, размышлял я. Все непонятно. Но пора же отведать ухи. Под корнями высоких сосен мы сидим вокруг ведра с горячей дымящейся ухой. Мы не размахиваем ложками, не набрасываемся сразу на уху. Мы знаем, что она должна чуть-чуть поостыть. Мы внимаем ее аромату. Невозможно сказать, мы нюхаем уху. Мы дышим ухою. Отведав ухи, стоит задуматься. Отложить ложку в сторону, отчего нервно вздрагивает душа уховара. И только потом степенно заметить. Ничего, неплохо. И соли в меру. Подходяще, вздыхает летающая голова. Уховар сияет, наливает всем добавки. И добавка сближает нас. И уже после третьей добавки мы все становимся родные братья, потому что никто и никогда на земле не ел этой ухи вместе с нами. И я пожалел, что нет сейчас Орловой Клары, Петюшки и милиционера-художника, и тех других людей, о которых не пишу я здесь в книжке. Конечно, с ними можно отведать и другой ухи, но ведь никогда не знаешь, получится ли она в жизни. А вы на Элистом-то озере бывали? Не бывали. Вот где рыбы-то? И лещ, и карась, и окунь. Там ведь и папашка живет. «Папашка?» — поперхнувшись, переспросил капитан. «Папашка, ага!» — подтвердил дядя Веря. «У него две головы и тело на подводных крыльях». «Две?» — переспросил капитан. «А мы слыхали три». «Откуда ж три? Две! Одна щучья, другая медвежья. Я его недавно видел, когда клюкву брал. Да недалеко отсюда-то, от деревни Коровихи 3 километра». «Неужели вы видели папашку?» — взволновался капитан. «Да что ж ты удивляешься», — сказал я. «С такой головкой, как у нашего деда, не только папашку. Самого черта повидать можно». Дед Аверий засмеялся, толкнул меня пальцем в бок. «Нравишься ты мне, парень», — сказал он. «Ей-богу, нравишься». «Да и ты мне нравишься», — улыбнулся я. «Особенно головка твоя». Смеялся я. «Ну чего ты к голове моей привязался?» «А чего он и летает?» «Да кто ж тебе сказал?» «Я сам видел. А тебе, дед, стыдно врать. Если летает, так скажи, летает, мол?» Смеялся дед. «Ладно уж, тебе скажу. Уха мне ваша понравилась. Но чтоб никому ни слова». Деда Веря наклонился ко мне поближе и сказал: «Голова-то моя, конечно, летает, но не шибко далеко, 15 километров». «Ты что говоришь, дед?» — сказал капитан, обиженно протирая глаза. «По воздуху, парень», — пояснил дед. «Не больно высоко, сила земного притяжения мешает, а вдаль, пожалуйста, но тоже недалеко, тело назад тянет». Он вдруг раскинул, как птица, руки, прищурил глазки, а потом вытаращил их и зарычал, как самолет. Головой же он завихлял из стороны в сторону, зверски поглядывая то на меня, то на капитана. Мы невольно отодвинулись от деда, не зная, чего можно ожидать при взлете человеческой головы. Голова, впрочем, пока не взлетала, а только лишь рычала, вертясь. «Стоп!» — сказал дед и опустил руки. «Эх, чего это не летит? Застряло». Тут он вдруг хлопнул себя по затылку и закричал, как на лошадь. «На! Давай! Давай! Трогай потихоньку, матушка!» Голова никак не реагировала и крепко сидела на плечах. Стараясь расшевелить свою голову, дед подтягивал ее за уши кверху и, даже схватившись одной рукой за нос, другой пинал себя в затылок, чтобы оторвать голову от тела. Голова упиралась. «Старый пень!» — хлопнул вдруг дед себя по лбу. «Да я же с тормоза не снял!» Он торопливо расстегнул рубашку, выкатил голый живот и, надавившись себя в пупок, сказал: «Чик-чик!» зарычал он снова и рычал так мощно, что на лбу его выступил пот. «Вот так всегда с ней мучаюсь», — сказала наконец. «Стоит, как вкопанная. Сейчас сделаем так. Я буду мотором работать, а вы кричите: давай, давай! И все вместе-то, небось, стронем». И дед зарокотал, раскинув руки, а мы с капитаном, два балбеса под сосной, дружно гаркнули: «Давай, давай, давай, матушка, давай, матушка, давай, матушка!» Но голова сидела на месте. Дед уж рычал так и сяк, то и дело чикал себя в пупок, но взлета добиться не удавалось. Плюнул капитан. Так и знал, что все это вранье. «Напрасно так говоришь, парень», — сказал дед. «Обижаешь. Голова старая, поношенная. Сразу с места ее не сдвинешь. Приходится попотеть». «А ты дай ей передохнуть», — сказал я. «О, и то верно», — согласился дед, вытирая пот со лба. «Пусть передохнет, а то прям закружилась». «Вранье», — махнул рукой капитан. «Смесь самолета с трактором». «Ты что ж, не веришь, что ли?» «Конечно, не верю». «Мне? Аверьяну?» Дед ударил кулаком себя в грудь. «Мне не веришь? А если взлетит, сапоги даешь?» «Ну уж нет», — неожиданно пожадничал капитан. «Сапоги мне самому нужны». «А лука даешь три головки?» «Даю». «Ну, смотри, парень», — угрожающе сказал дед, и так яростно затряс головой, что она и вправду могла каждую секунду оторваться. Бешеными порывами, грубо, как мотоцикл, тряслась голова и вдруг обернулась носом в сторону спины. Дед еще принажал рычать, и медленно закружилась на месте голова. Она вертелась быстрее, быстрее. Мелькал только нос, и слышался голос: «Давай, давай, матушка, давай, матушка!» И, разинув рты, мы увидели, как Аверьянова голова отделилась от пиджака и поднялась в воздух над нами. Приподнявшись метра на два, она перестала кружиться и сказала сверху капитану: «Гони, парень, лук, три головки». Рядом с безголовым туловом сидели под сосной мы с капитаном. Зачарованно смотрел капитан на дивное творение природы, висящее в воздухе. Страх и счастье, восторг и полоумие играли в его глазах. Как ребенок, он дергал меня за рукав, тыкал пальцем в воздух. «Ты видишь?» — толкал меня капитан. «Видишь или нет?» «Вижу. Вот ерундовина-то, а?» «Точнее не скажешь». Обнюхивая веточки, летающая голова поднялась выше, добралась до сосновой макушки. «Далеко, как видать», — мечтательно сказала она. «Все леса видны, все озера. А так бывало. Любуюсь, любуюсь, насмотреться не могу. Постой. А кто это там на озере? Ну, точно, Леха Хоботов. Не мою ли сетку проверяет?» «Вот так дед», — вскрикивал капитан. «У него голова, как одуванчик, самая легкая в мире. У нас лодка, а у него голова». «А ты еще сапоги жалел», — хихикал сверху дед Аверя. «Бери», — кричал вверх капитан. «Бери сапоги вместе с луком. Хочешь, дадим тебе лаврового листа». «А чесноку у вас нету?» — спрашивала голова, спускаясь пониже. «Мне бы чесночку пару зубчиков, но главное — сапоги, потому как валенки текут». «Бери», — орал капитан, — «спускайся и бери». «Ну, спасибо, парень», — сказала голова. «Спасибо, удружил». И тут тело, которое сидело до этого спокойно, вдруг протянуло капитану руку. «Что такое?» — не понял капитан. «Спасибо», — повторила голова. А тело все протягивало руку, как видно, для рукопожатия. Оглянувшись на меня, капитан робко пожал телу руку. Тулово, однако, на этом не успокоилось. Ткнув меня в бок, оно и мне сунуло руку, а голова сверху крикнула: «Спасибо и тебе!» Безголовое рукопожатие прочистило что-то в каменном мозгу. «Сапоги не отдам. Лук убери три головки. И точка. Неизвестно, сколько вас тут с летающими черепами. Сапогов не напасешься». «Да нету больше ни у кого. У Лёхи Хоботова рука летает. Да и то рядышком, возле деревни. Не знаю, не знаю. Но сапоги нам самим нужны. Превратившись снова в единое целое, дед Авери вернулся к костру. Он налил из ведра в миску остатки ухи и залпом выпил. Ну, ладно, сказал он, отдуваясь. Лука хоть работал на уху. Дед немного побледнел, видно, устал. Он сел, прислонившись спиной к сосне, прикрыл глаза. Капитан-фотограф порылся в рюкзаке, достал пару головок чесноку, добавил к ним несколько перьев лаврового листа, завернул все это в тряпочку, протянул деду. А за сапоги прости, сказал капитан. У меня-то голова пока не летает. Куда я в болоте без сапог? Дед молчал, прикрывши глаза. Ты что, обиделся, что ли? Спросил я. И за сапог? Не в сапогах дело. Махнул рукой дед. Так что-то жалко стало. Летаешь, летаешь, а толку? Так ведь и мы, сказал я, обняв деда за плечи. Плывем, плывем, а что толку? Да. Вздохнул дед. Горемыки мы. И капитан-фотограф шумно вздохнул, неожиданно почувствовав себя горемыкой. Так мы сидели и вздыхали некоторое время, и особо тяжкие вздохи испускал, как ни странно, капитан. В конце концов, это стало меня раздражать. «Ты-то чего, горемыка?» — спросил я. «Сам не знаю», — ответил капитан. «Тяжело как-то». «Вот и я не знаю», — сказал дед. «И голова у меня вроде бы летает, а на душе как-то тяжело». «А чего твоя голова делает, когда летает?» — спросил я. «Чего она делает в воздухе?» Дед хмыкнул. «Какие же там дела-то могут быть? Никаких делов!» «Значит, только природой любуется?» Дед хихикнул, потупив глаза. «За воробьями гоняется иногда», — смущенно улыбаясь, признался он. Тут и капитан хихикнул, сообразив, что не такие уж мы горемыки, если наши шалые головы гоняются еще за воробьями. «Пора в путь», — строго сказал я. «Дальше на Илистое озеро». «Как, дед, доплывем мы по Макарке?» «По Макарке не доплыть. Я ее всю заколами переградил. Плыть надо по Кондратке. А Кондратка вон там, за поле. А как лес проплывете, сразу увидите деревню. Это и есть Коровиха. Там живет мой кум, Кузя. У него и молочком отопьетесь». «А у кума-то, Кузи, ничего не летает?» — осторожно спросил капитан. «Куда там? У него хозяйство. Куры, овцы, корова. Куда ему летать?» Мы надели рюкзаки, подняли на плечи одуванчик. Неторопливо пошли мы через поле к недалекому лесу. Одуванчик раскачивался в такт нашим шагам, скрипели его стрингера и шпангоуты. «Поклон куму не забудьте!» — крикнул вдогонку дед Аверя. «Горемыки мы все-таки горемыки. Горемыки от того, что расстаемся друг с другом». «Подожди минуту», — сказала капитану и побежал через поле обратно. Дед Аверя стоял под соснами, грустно опустив летающую свою голову. Мы обнялись на прощание, и я отдал ему пачку хорошего индийского чаю, того, что называется «черный байховый». Вы слушали 10-ю серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение след продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «Россия».